Глава 12. Принцесса. Нападение теней на юго-востоке Ардуна. Ситуация нестандартная. Тени всегда направлялись к городу, но в этот раз стали двигаться в противоположную сторону. Вступление Себастьяна Торна в этот раз было очень коротким. Главная проблема в том, что там нет куполов. Поэтому выдвигаемся прямо сейчас. Первая команда уже пытается выманить теней к ближайшим куполам. Детальной оценки риска не было, но нам сказали, что теней не так много. Просто одной команде слишком опасно работать без куполов. Добирались мы на лошадях. Все происходило на территории Ардуна, точнее, за пределами главных ворот. И ближайшим порталом к этому месту был наш портал, находящийся в башне. Я не умела ездить на лошадях. Всегда пользовалась общественным транспортом, и хотя нас обучали езде на лошадях как части нашей работы, этому уделялось мало времени. Магмобили постепенно входили в оборот, и для таких критических профессий, как наша, скоро заменят любой другой транспорт. Поэтому я оказалась на той же лошади, что и Элайджа, наш Альфа-2, и он не слишком аккуратно поддерживал меня за живот, чтобы я не упала. Я знала, куда мы направлялись. Я знала, что произойдет, но не знала, могу ли говорить об этом кому-либо, потому что все может закончиться неправильно. А в прошлом все закончилось удачно, никто не пострадал, насколько сообщили газеты, поэтому я боялась вмешиваться. Мы быстро пересекли парадную арку над главным въездом в Ардун. В пределах города для ликвидаторов освобождали узкую полоску дороги. Городская стража строго следила, чтобы на нее никто случайно не забрел или заехал, криками разгоняя присутствующих. Элайджа высадил меня около полного купола, который прекрасно бы справился с тенями, если бы они здесь были. Вместо этого я видела суматошное движение вдалеке, недалеко от дороги. Тени, значительно превышающие физические фигуры, двигались в сторону ближайших ликвидаторов, заставляя тех маневрировать. С регулярными интервалами появлялись и исчезали струи огня, неспособные спалить тень с первого раза. Билли рядом со мной растерянно пожал плечами. Мы не могли ничего сделать. Наша работа заключалась в том, чтобы следить за куполами, ведь тени всегда двигались к городу, к куполам, а не наоборот. Мы всегда были заняты, заряжая купола, которые спасали город от нашествия. Но не сегодня. На дороге, упав боком, застряла богато украшенная карета. Но я знала, что эта карета выглядела недостаточно дорого для тех, кто на самом деле находился внутри. В прошлой жизни я так и не узнала, почему принцесса и королева путешествовали инкогнито, откуда они возвращались и почему с ними было всего 6 охранников, из которых только 2 были магами-стихийниками, способными защитить от теней. Эти самые стихийники сейчас всячески пытались помочь группе в зеленых плащах. Билли и я завершили оценку готовности куполов, проверили их работоспособность и резерв. Немного потерянная и желая быть ближе к команде, я думала о том, что в теории могла быть полезной, могла помочь. У меня был артефакт огненной сферы, который я могла использовать при оценке опасности ниже 1,5 к 1. И сейчас ситуация соответствовала этому критерию. Но это если бы вокруг были купола. Сейчас же против теней действовали только стихийники, которые должны были сжечь тени, пока те двигались в их сторону. Я решила подойти ближе и оценить ситуацию. Если все будет стабильно, я смогу использовать артефакт. Уверена, Себастьян Торн предпочел бы более безопасные условия для первого применения. Но если я могу помочь, почему бы и нет? Глупости я совершать не собираюсь. Чем ближе я подходила, тем сильнее ощущала запах гари. Из-за отсутствия куполов тени оставались подвижными, и стихийники жгли их на ходу, часто попадая по земле. Трава вокруг горела от магии стихийников, и видимость значительно ухудшилась. Двое магов, сопровождающих принцессу и королеву, отошли от кареты слишком далеко, пытаясь отвлечь тени. Однако их опыта не хватало, чтобы удерживать огненный поток так, как учили ликвидаторов. К счастью, им уже помогал основной отряд, а наши стихийники вместе с командиром тоже были на месте. Свободных стихийников не наблюдалось. Каждый был занят своей тенью. Опасности для меня не было, поэтому я достала артефакт огненной сферы, как и тогда в Эстрее, на нашем первом испытании. Запах гари в какой-то момент стал невыносимым, и я потопталась на траве неподалеку, стараясь погасить огонь, который подбирался к карете с принцессой. Ликвидаторы не знали, что она там. Скорее всего, они предполагали, что внутри находится зажиточный гражданский или аристократ, судя по украшениям кареты. «Бета-2, вы должны быть у куполов!» Рявкнул на меня высокий стихийник в зеленом плаще с черной окантовкой. Он был командиром, как и Себастьян Торн. «Купола в полной готовности! Со мной прототип артефакта огненной сферы! Прошу разрешения на выполнение задачи!» Громко и уверенно доложила я. Командир другой группы осмотрелся, заметил одну свободную тень и указал на нее. «Держать минимальную дистанцию 50 метров!» — сухо приказал он. Это означало, что если тень окажется ближе, он сам ее уничтожит. Я обрадовалась и прицелилась в тень, которая двигалась в нашу сторону. Но не успела ничего сделать, пока я активировала артефакт, тень была уничтожена плотной стеной огня. Эта стена пронеслась в сантиметрах от меня и слегка опалила мой любимый зеленый плащ полевика. Я знала только одного человека, способного на такое заклинание. «Альфа-2, у тебя нет разрешения на стену!» — прогремел командир другой команды. И я только сейчас поняла, что это была команда Зака и Макса. Именно Макс стоял неподалеку, только что уничтожив тень. «Командир, я не мог рисковать», — процедил в ответ Макс. Его голос был изменен, но я сразу узнала знакомые интонации. В его голосе не было сомнения. «Рисковать чем? Оценка риска очень низкая. Мы почти закончили. Это был отличный шанс для Бетты использовать прототип». Командир был в ярости из-за того, что Макс использовал это заклинание. Я понимала, почему. Такая стена требует большой запас резерва, но прорыв почти завершен, и у Макса будет возможность восполнить энергию после. Так что, на мой взгляд, эта бережливость была чрезмерной. Макс не ответил, спокойно выслушивая упрек командира, словно тот был ему безразличен. В этот момент к нам подошел Себастьян Торн, единственный ликвидатор, не использующий артефакт скрытия личности. Он не спешил разговаривать с нами, вместо этого оценивая ситуацию. «Две тени! Одна на 2 часа, другая на 7!» — громко сообщил он. Том бросился в нашу сторону, готовясь перехватить тень, направляющуюся к нам. Но он не успел отреагировать. Макс встал прямо передо мной, отрезав меня от тени, и вновь использовал огненную стену, несмотря на запрет командира. «Альфа-2, вы нарушаете приказы!» — рявкнул его командир. Огненная стена оказалась не самым удачным решением. Трава загорелась еще сильнее, и теперь огонь быстро двигался в сторону кареты с принцессой. Я пыталась затоптать огненную дорожку, но огонь был слишком сильным. «Потушите траву! Бетта-2, проверь карету, там могут быть гражданские!» — приказал мне командир, сам начиная тушить огонь с помощью стихии воды. Но, услышав его приказ, я замерла. «Нет, все должно быть не так!» «Бетта-2?» — удивленно спросил Себастьян Торн, не понимая, почему я не подчиняюсь. Я всегда славилась правильным поведением на выездах. Но все должно быть не так. «Это должны быть вы», — сказала я, и он развернулся ко мне, полный недоумения. Как же мне ему объяснить? «Альфа-1, проверь карету! Туши любой пожар на пути!» Себастьян Торн, не теряя времени на выяснение причин моего поведения, передал задание Тому, который сейчас оказался ближе всего к карете. В отличие от меня, Том не спорил и сразу устремился к карете. «Нет! В моей прошлой жизни события разворачивались совсем иначе, а это значит, что последствия могут сильно отличаться. Это должен быть Себастьян Торн». Время словно замедлилось, пока я наблюдала, как Том открывает дверь кареты, лежавшей на боку, а после мы услышали испуганный визг и плач. Почти черный от гари плащ Тома делал его похожим на тень, а артефакт скрытия личности мог напугать тех, кто не видел его действия ранее. «Бетта-2, объясните свое невыполнение приказа. Это ваше первое предупреждение», — Три предупреждения, и будете отстранены!» — сурово сказал Себастьян Торн, явно выражая недовольство моим неповиновением. Но даже угроза временного отстранения не смогла привести меня в чувство. Я продолжала смотреть на карету. После нескольких слов, сказанных той, кто находился внутри, Том деактивировал артефакт скрытия личности и вынес из кареты худенькую, плачущую девочку. Наследную принцессу Астурии Лисанну Рионон. Принцессе было всего 12 лет. Она являлась хрупкой девочкой, одетой в тяжелое многослойное платье, запачканное кровью. Когда карета перевернулась, Лисанна Рионон ударилась головой и сильно поранила правое плечо. До сегодняшнего дня принцессе никогда не приходилось видеть тени, и она невероятно перепугалась. У нее почти не было жизненного опыта, так как мы жили в мирное время, и на королевскую семью не нападали много лет. Сейчас наследная принцесса не сводила взгляда с Тома. В ее глазах читались бесконечная благодарность и надежда, словно он был единственным источником света для нее, потерявшейся в темноте. Поняв, кто находился внутри кареты, Себастьян Торн поспешил помочь королеве Вильгельмине выбраться наружу. Супруге короля было почти 50 лет. Лисанна Рионон была поздним ребенком правителей, которые почти утратили надежду на продолжение рода и на то, что Астурия получит наследника. Именно поэтому драгоценность Астурии росла в тепличных условиях, всегда оберегаемая многочисленными королевскими стражами. Она редко покидала дворец и всегда сопровождалась большим кортежем. Тот факт, что они путешествовали инкогнито, был удивителен, но наверняка у них были свои причины для этого. Себастьян Торн вместе с командиром другой команды и их вторым стихийником, предположительно Заком, оторвали с кареты кожаную скамейку кучера и установили ее на траве. Затем наш командир подвел к скамейке королеву Вильгельмину, которая держалась за голову. Том тоже подошел к ним и попытался отпустить принцессу Лисанну Рионон, чтобы помочь ей устроиться рядом с матерью. Но девочка вцепилась в него так сильно, словно от этого зависела ее жизнь. Она заметно дрожала и все еще плакала. Я заметила, что к нам уже спешили целители в синих плащах. Эмма, единственная девушка среди присутствующих лекарей, решила приблизиться к принцессе. Но, увидев лишь нечеткую дымку от артефакта изменения личины, Лисанна Рионон вздрогнула и спрятала лицо на груди у Тома, вызвав у него растерянный взгляд. «Немедленно снимите скрытие личины», — приказала королева Вильгельмина. Эмма растерянно обернулась к командиру, но не успела ничего услышать от него. «Это приказ!» Непослушными руками Эмма потянулась к артефакту на цепочке у своей шеи и деактивировала его, демонстрируя всем чистое лицо. Но я знала, что это было не все. Королева не сводила с нее тяжелого взгляда, а затем перевела взгляд на нас. «А вы чего ждете? Вы пугаете принцессу!» Ликвидаторы растерянно переглянулись, и королева уже собиралась вновь повторить приказ, но ее опередил Себастьян Торн. «Выполняйте», — тихо бросил он, и все послушно стали снимать с себя личину. «Мне кажется, ликвидаторы забыли, кто является их истинным командующим», — жестко произнесла королева. «Вы в первую очередь должны подчиняться королевской семье». «Такого больше не повторится, Ваше Величество», — спокойно ответил Себастьян Торн. «Не наша вина, что мы привязываемся к командирам, которые работают с нами каждый день. Королевская семья далеко, а командиры здесь, рядом, хвалят нас и ругают, когда положено. Поддерживают и учат, выдают зарплату. Эмма занималась лечением принцессы, которая все так же не сводила взгляда с лица Тома и трогательно держалась рукой за его зеленый плащ, покрытый копотью. Ее не пугало даже его грязное лицо. Все было не так, все было неправильно. Прошлое вновь изменилось, и я не имела ни малейшего представления, как это повлияет на будущее. В прежней жизни я не присутствовала при спасении принцессы, но читала описания очевидцев в многочисленных газетах. Знаменитый ликвидатор спас драгоценность Астурии. После этого события и до самой своей смерти Себастьян Торн поддерживал близкие отношения с принцессой, став для нее второй отцовской фигурой и вдохновив ее на изучение мира за пределами дворца. В газетах писали, что она прочла все книги, которые он ей рекомендовал, и стремилась стать таким же успешным и сильным лидером, как Себастьян Торн. И через 7 лет, совсем юная, она уже была силой, с которой считались все. А теперь место Торна занял Том Ашвилл, молодой аристократ, о жизни которого я знала немного. Ликвидаторы вокруг тушевались под строгими взглядами королевы, которую лечили целители команды Зака. Сам Зак был полностью покрыт копотью, даже лицо. И я подумала о том, что именно такими нас впервые увидят гражданские. Уже завтра мы проснемся знаменитыми, благодаря тем, кто читает газеты. А через некоторое время король О'Далрик организует прием в нашу честь, где публично наградит всех ордонских ликвидаторов за их службу и прикажет провести подобные церемонии в остальных городах. Он также издаст указ о том, что личности ликвидаторов не должны быть скрыты от населения. Именно тогда популярность отряда по борьбе с тенями достигнет национального масштаба. После этого ряды ликвидаторов будут сильно трясти. Слава плохо скажется на многих из них. Некоторые начнут принимать подарки от окружающих, другие — заводить отношения с теми, кто выбрал их только из-за статуса знаменитости. Алкоголь станет большой проблемой, и многих ликвидаторов уволят за неспособность ответственно относиться к поддержанию своего резерва. «Ты в порядке?» — ко мне подошел Зак. Мы стояли чуть в стороне от целителей, окруживших королеву. Здесь же собралась королевская стража, и я знала, что из королевского дворца, находящегося на другом конце Ардона, был направлен королевский кортеж. Огромная толпа гражданских, контролируемая городской стражей, уже собралась около парадной арки над главной дорогой в город. Именно этим путем мы вернемся в башню, и весь город увидит наши грязные лица. «Да, видел бы ты себя», — хмыкнула я. «Никто из нас не имел возможности посмотреть в зеркало, но мне Зак казался самым закопченным из ликвидаторов. Даже его яркие рыжие волосы потускнели, и я провела по ним руками, стряхивая копоть». «Внешность не главное, Айви. Нужно уметь видеть то, что внутри». «Показательно оскорбленно», — ответил Зак, и я засмеялась. Сам стихийник явно тоже шутил. Справа я почувствовала на себе тяжелый взгляд и, обернувшись, увидела Макса. Поняв, что я смотрю на него, он подошел, ничего не говоря, все так же прожигая меня взглядом. На что он злился сейчас? На Зака? На мое присутствие? Цепкими глазами за Максом следила королева. Из всех присутствующих Макс был единственным, кого ее величество узнала. Все же он был сыном одного из самых могущественных людей королевства, а может, самого могущественного. «Достанется тебе, лорд, за стену. Знал же, что ее запрещено использовать». Беззлобно пожурил напарника Зак, но Макс ответил ему куда менее дружелюбно. «Это идиотские правила. Я могу уничтожить тень за секунду, и я не собирался подставлять Айви под удар. Ее вообще не должно здесь быть». Услышав его слова, я замерла. «Не должно здесь быть?» «Поэтому ты решил сам ее поджечь», — хмыкнул Зак, но получил такой злобный взгляд от Макса, что удивленно поднял брови. «Ох, я, кажется, понимаю. Альфа-1, Альфа-2, хватит болтать! Немедленно отправляйтесь в патруль и убедитесь, что территория зачищена. А вы, Бета-2, займитесь своим делом». Я бы и рада заняться делом, но купола в этом сражении не использовались, и работы у нас не было. В итоге я вызвалась помогать зельеварам удалять многочисленные следы от теней, отвлекаясь от произошедшего и начиная думать о предстоящем суде с Люсиль. Слушание было назначено через неделю, а значит, нужно было взять отгул на 3 дня до суда. Я буду вызвана как свидетель обвинения и собиралась рассказать всю правду. Как Люсиль поила меня снотворным почти полгода, И все это время я наблюдала за профессором Диксоном. Нужно будет отрепетировать все мои показания с законниками много раз. Злишься на меня? Ко мне незаметно подошел Макс, и я посмотрела на него раздраженным взглядом. Да. Не тебе решать, где мое место, а где нет. Макс не понимал, насколько эти слова напомнили мне Роберта. Ликвидаторы были моей второй семьей. Здесь я чувствовала себя счастливой. Макс ничего не ответил. И пока я поливала зельем очередной след от тени, я почувствовала нежное, чувственное прикосновение к своей шее с тыльной стороны. «Не трогай меня!» — прошипела я, обернувшись и увернувшись от его руки. «Или что?» — нагло улыбнулся Макс. «Закричишь? Давай. Я хочу, чтобы все узнали, что у нас близкие отношения». «Это моя работа, Макс, и я ее очень ценю. Я не хочу, чтобы здесь начали распространяться дурацкие слухи. Ты ведь говорил, что уважаешь меня». Постаралась я сыграть на его чувстве вины, раз уж приличия его не беспокоили. «Я очень уважаю тебя, Айви. Но еще больше хочу. У меня не было секса уже 7 месяцев, и я жду не дождусь того момента, когда моя ледяная принцесса, наконец, оттает. Все руки себе стер с мыслями о тебе». От его слов я резко покраснела и уткнулась в землю, чтобы он не видел моего лица. «Нужно продолжать поливать зельем землю. Уверена, найдется немало желающих помочь тебе восполнить резерв». Наконец, справившись со смущением, раздраженно ответила я. Макс только хмыкнул. «Конечно», — без тени сомнения ответил он, и это спокойное подтверждение почему-то разозлило меня. «Но...» В этот момент к нам подошел Себастьян Торн, и Макс убрал руки, слава богам, не касаясь меня при командире. «Айви, заполни отчет по куполам. После этого мы возвращаемся». Я кивнула, радуясь, что могу уйти. Потому что чем больше я видела Макса с его невозмутимостью, тем больше мне казалось, что между нами не произошло ничего страшного и что Максу можно доверять. А ведь это было неправдой. Это просто его тактика. И он точно так же использовал ее в прошлом году, не слыша моего «нет». Поэтому я поторопилась заполнить итоговый отчет и направила свои мысли на предстоящий суд, пока все остальные ликвидаторы убеждались, что территория безопасна для гражданских. Все, кроме Тома Ашвилла, который все так же продолжал держать на руках драгоценность Астурии, принцессу Лисанну Рианон, которая не сводила с него сияющих глаз.